Глава 24. Тиана. Я демонстративно промокнула платочком то место на щеке, куда прилетела капелька слюны мистера Люциуса. Этот дракон, хоть годами был еще далек от смерти, уже отдавал старческим маразмам и мракобесиям. Терпеть это становилось все сложнее. «Что вы мне предлагаете делать?» — спросила холодно. «Мне все равно, что ты будешь делать», — неожиданно спокойным голосом ответил бывший ректор Скайхолла, хотя только что кричал и брызгал тут слюной. «Но этого безопасника рядом с Лансом и его друзьями быть не должно. Сделай все, чтобы он про них забыл». Он сидел передо мной в красном бархатном кресле, деревянные ручки которого были отделаны позолотой. Да и вся обстановка в доме кричала от бескусия и стремления продемонстрировать свое состояние. Я поджала губы, сдерживая раздражение, и терпеливо проговорила. «Как вы верно заметили, он безопасник. И если он пришел по вашу душу, то...» «За мной наблюдение идет днем и ночью. И если бы безопасником нужен был я, они бы просто просмотрели архивы своих записей». «Может, он действительно оставил службу и просто пришел работать на тепленькое местечко? Вы же знаете, что кланы не поддерживают тех членов, которые не приносят пользы обществу». «Может, ты будешь просто делать то, что я сказал?» «Я и так уже выгляжу полной дурой в его глазах. Разыграл передо мной концерт. Ах, моя первая любовь! И я с трудом изобразила, что поверила». «Насколько мне стало известно, этот Саргон заинтересовался адепткой». Я фыркнула. «Он интересуется всем женским полом, в принципе. Если девушка начинает проявлять инициативу, он ее всегда поддержит. Уж поверьте, я знаю». «Так сделайте так, чтобы эта девушка его интересовала больше, чем попытки следить за моим сыном». «Если вы мне скажете, от чего именно его нужно отвлекать, мне, возможно, будет проще». Мистер Люциус криво улыбнулся. Несмотря на кровь дракона, он был удивительным и редким примером полного отсутствия мужской привлекательности. «Можешь идти», — проговорил он, не переставая улыбаться этой жутковатой улыбкой. «И помни, что я сказал. Если ты перестанешь быть мне полезной, нам придется расстаться». Мне осталось только попытаться натянуть улыбку, прежде чем покинуть особняк. А оказавшись на улице, я огляделась. Сначала простым зрением, а потом настроив его на линии силы. Прямо под особняком проходила довольно мощная артерия, которая затмевала более тонкие проявления, и мне удалось заметить только сетку, которая покрывала дом. Но то, скорее всего, была защита от непрошенных гостей. Если где-то и были признаки внешнего наблюдения, о котором говорил мистер Люциус, то заметить их было довольно сложно. Я достала из сумочки зеркальце и косметичку, подкрасила губы и раздраженно цыкнула. «И что мне теперь, вообще ни на шаг не отступать от Криса?» Мне, конечно, доставит удовольствие сорвать ему дело, в отместку за то, что после совместной ночи он испарился, как утренний туман. Но что, если никакого дела нет, и все это лишь больные фантазии шизофреника? В голове даже мелькнула мысль, не пойти ли к Крису и не выложить все как есть. Но у Люциуса в Скайхолле везде были уши, и это чертовски напрягало. Я тяжело вздохнула, призвала дракона и, обернувшись, взмыла в воздух, выбрав направление на парящий остров. Кристиан Саргон. «Какая прелесть!» — протянул я, просматривая папку с материалами на Люциуса Лорана. «Какая ж красота!» Раз в месяц мне передавали отчеты по поведению бывшего ректора Скайхолла, потому как он хоть и ушел с должности, но все еще продолжал жить в собственном особняке в Кайтауне. Выгнав при этом сына из дома, словно демонстративно заявляя: «Хей, саргоны, видали? Я вообще никак не связан ни с академией, ни с тем, что творится внутри». За месяц в его жизни изменилось немногое. Он сидел в своем особняке затворником, продукты ему доставляли нанятые работники из числа людей без дара. За ними тоже следили, и если бы кто-то начал вести себя подозрительно, об этом бы сразу доложили мне. Но в целом сохранялась тишь да благодать. Мое внимание привлекла строчка, в которой упоминалась некая любовница бывшего ректора. «Тиана де Оливия Крит Мерсолин. Встреча 1-2 раза в неделю». Подтверждена связь и до отстранения ректора с его поста. Длительность встреч в среднем около часа. И я постучал пальцами по ручке кресла, в котором сидел. Очень интересно получается. Тиана вешается мне на шею, а сама втихую встречается с драконом, который проходит по делу о темном источнике. Пусть его соучастие никак не было подтверждено, он водил дружбу с Виторио Аргусом и помог тому скрыться, когда запахло жареным. Так себе повод взять за жабры, и потому за ним только наблюдали все эти 2 года. Но вот так совпадение. Звоночки о новом темном культе пришли именно из-под его крылышка. И все же этого было мало для того, чтобы выдвигать обвинения и выбивать из него информацию слишком жесткими методами. Допрос на артефакте он перенес легко, но когда имеешь дело с лоранами, нельзя доверять технике. Нужно что-то позабористей. Но такие препараты, к сожалению, запрещено использовать направо и налево. Тиана же была хорошей ниточкой. Если она в самом деле работает на Люциуса, а не просто является его любовницей, как сказано в отчете, то может что-то знать. А в том, что она с ним спит, я сильно сомневался. Мне доводилось быть с ней в одной постели, и ее темперамент я примерно представлял. Ублажать стариков ради эфемерной выгоды? Нет, это не в ее характере. Здесь замешано что-то более... Мои размышления прервал стук в дверь. Я аккуратно сложил бумаги по делу Люциуса, убрал их в шкаф за своей спиной и с помощью небольшого количества силы отпер замок. Тот щелкнул. «Войдите». Пригласил я, и на пороге моего кабинета появилась Кристин Лескар. Я на мгновение замер от неожиданности. Хотя ее запах из-за двери почувствовал еще в тот момент, когда она к ней подошла, я был настолько увлечен изучением отчета по мистеру Люциусу, что даже не осознал, кто именно стоит за дверью. Она была в простом, но аккуратном платье. Стояла на пороге, смущенно заложив руки за спину, и смотрела на меня чуть из-под лобья. Из коридора при этом явственно тянуло кошатиной. Эллонцы блюли ее днем и ночью. За прошедший день я успел не только провести несколько занятий, составить и сдать отчет мистеру Саймону и изучить данные на всех проходящих по моему делу жителей Кайтауна, но и ознакомиться с доступной в Скайхолле информацией о пегасах. Ее было довольно мало, а все, что удалось найти, либо датировалось несколькими тысячелетиями назад, либо больше напоминало мифы и слухи. Поэтому выяснить, зачем именно эллонцы пасут столь редкую и необычную птичку, мне не удалось. Так же, как и не удалось понять, почему они так уверены в том, что она действительно относится к расе пегасов. Теперь, когда она стояла передо мной, скромно сложив руки поверх юбки, я разрывался между профессионалом и простым смертным. Одна часть меня говорила, что я должен быть внимательным и осмотрительным и не делать лишних телодвижений в ее сторону, ведь неизвестно, к чему они могут привести. Вторая часть не могла отвести взора от ее глубоких зеленых глаз. И я мысленно выругался. Про способности фениксов вызывать к себе привязанность мне уже было известно. Что если пегасы обладают чем-то похожим? Нет, у меня здесь работа. Я не должен отвлекаться от дела и поиска источника темного культа. Не должен. «Мистер Кристиан», — произнесла она, и я тут же забыл, о чем только что думал. «В кабинете установлен артефакт тишины», — напомнил я, жестом приглашая ее сесть. Еще суток не прошло с тех пор, как я касался ее обнаженной кожи и вдыхал аромат ее разгоряченного тела. Крис, судя по всему, думала о том же, потому что аромат усиливался и уже не был похож на воспоминания. Кристин закрыла за собой дверь, прошла к столу, но вместо того, чтобы занять гостевое кресло, обошла стол и села на его край. Я медленно закрыл шкаф, не спуская с нее взгляда, и потянулся тонким жгутиком силы к ее глазам, чтобы проникнуть сквозь них в мысли этой неоднозначной красавицы. Она казалась одновременно робкой и решительной, смущенной и развратной, загадочной. Я хотел проникнуть в ее мысли, чтобы понять, что происходит внутри этой рыжей головки, но словно натыкался на стену. Крепкую, толстую, непроницаемую стену. «Могу тебе чем-то помочь?» Я тоже сел на край стола напротив нее. «Да». Она кивнула и пару мгновений задумчиво смотрела на собственные руки, после чего, решившись, сказала. «Помните Сойера Салливана?» «Его сложно забыть». «Дело в том, что у нас с ним как-то сразу не заладилось, и он хочет испытать мои способности в академической дуэли». «И чем это должно помочь вашему сближению?» «Он хочет, чтобы я отказалась от участия в отборе старост, если проиграю. Тогда ему достанется другой партнер». «А если он проиграет, то тебе не достанется другой партнер?» «Нет». Она снова очаровательно смутилась. Щеки залили еще сильнее, и от этого мне еще сильнее захотелось послать в бездну этих элонцев. «Мне кажется, он хороший напарник, если сможет принять меня как равную». «В самом деле?» «Я узнала, что один из этапов — конкурс авторитетов. Необходимо будет получить как можно больше голосов от студентов, а его в академии знают все. Я же здесь новенькая, и то обо мне уже каких только слухов не ходит. Зато теоретическая подготовка у меня очень хорошая. Осталось только доказать ему, что и в магии я кое-чего стою. Мистер Кристиан, вы научите меня паре приемов?» И посмотрела на меня снизу вверх большими влажными глазами. Я словно начал таять изнутри. «Великая богиня! Эта женщина из меня веревки вьет! Я так работу потеряю!» «Когда запланирована дуэль?» «Завтра после третьей пары». Я не сдержался и выругался. Потом подошел к окну и, тяжело опершись о подоконник, посмотрел на розовую кромку заката. Здесь, на парящем острове, солнце садилось рано, опустившись за край земли. Но небо еще долго оставалось светлым, пока оно окончательно не скрывалось за морским горизонтом. «Ты бы еще завтра пришла», — выдохнул я и прикрыл глаза, прокручивая в памяти разные приемы в поисках чего-нибудь достаточно простого, но при этом эффективного. Девчонка не имела никакого опыта во владении своей силой и даже не могла сменить ипостась. «У меня были занятия, да и у вас тоже», — жалобно проговорила она. «Не дрейф, что-нибудь придумаем», — ответил я, после чего подошел к ней и похлопал по плечу. «Пойдем на полигон». Наши взгляды встретились, когда моя ладонь лежала на ее плече и меня словно обдало потоком ледяной воды. Невероятных усилий мне стоило подавить вспыхнувшее страстное желание отложить все на пару часов и снова уложить ее на этот стол. Невероятный магнетизм, возникший между нами, недвусмысленно говорил о взаимности этого желания. «Идем», — коротко бросил я и твердым шагом направился к выходу из кабинета. За дверью стояли коты с навостренными ушами, и оба молча и мрачно провожали меня взглядом. Крис привычным движением взяла каждого на поводок, и я повел всю эту профессию на тот же полигон, где до этого проходила несуразная дуэль с наглым второгодкой. «Вы могли бы обучить меня тому приему», — заметила Крис. «Вы говорили, он просто уснул, когда вы воздействовали на центр отдыха в его мозге». «Исключено», — я покачал головой. «То, о чем вы говорите, мисс Лескар, является магией жизни, и любая ошибка может привести к ужасным последствиям. Магия лоранов самая опасная и самая сложная, именно потому является запрещенной для большинства носителей дара». «Вот как?» — искренне удивилась Кристин. «То есть лораны не могут просто так взять и использовать свою магию в жизни?» «Могут, конечно», — смягчился я, скосив на нее взгляд. «Как она может не знать таких простых вещей? Но им запрещено использовать магию относительно мозга и сознания других разумных существ, кроме целителей, которые получили особое образование и разрешение. Откуда вы, мисс Лескар, взялись, что вам неизвестны даже законы, действующие на территории Веригии?» Девушка немного замялась, прежде чем ответить. «Я выросла среди людей, а там, знаете ли, не особенно часто используются законы, распространяющиеся на драконов и других носителей дара». «Но вы носитель дара, и к тому же дракон. Вам нужно знать законы, чтобы случайно их не нарушить». И я не стал говорить ей, что сам буквально несколько минут тому назад использовал на ней ментальную магию, в чем с треском провалился. Это было странно, и я невольно посмотрел на собственные руки, словно это с ними что-то не так, раз мне не удалось прочесть капельку мысли Кристин. Она не была даже знакома с ментальной магией, значит, дело точно не в выставленной защите. «Элонцы? Да, должно быть дело в них. Это было единственным разумным объяснением. Но почему они скрывают от меня ее разум? Чтобы я не воздействовал на ее чувства? Как? Насильно? Это невозможно. Либо они идиоты, либо скрывают что-то еще. Мы придумаем для тебя что-нибудь другое. Что-нибудь, чем ты не сможешь покалечить своего соперника». «А я могу его покалечить?» спросила она с каким-то подозрительным воодушевлением. «Дар — это твоя сила, такая же, как сила твоих мышц. Скажи, ты можешь покалечить человека собственными руками?» «Если взять в эти руки кочергу», — с сомнением протянула она. «Энергия стихии, которую ты черпаешь из источника, и есть твоя кочерга», — заметил я, открывая перед Крис дверь, ведущую во внутренний двор. «Но стихийность — это особенность драконов Левик, к которым относится большинство населения Веригии. Теневые драконы развивались иначе. Черпая силу источника, они захватывают саму энергию, чистую, без стихийной окраски, и при необходимости преобразовывают ее в стихию уже внутри себя. «Разве бывают нестихийные источники?» Кристин привязала поводки кошаков к решетке, которая отделяла полигон от соседнего, и я невольно усмехнулся. Почему-то было приятно смотреть, как эти двое прожигают нас взглядами, но ничего не могут предпринять. Любой источник состоит из чистой энергии, и лишь потом он начинает насыщаться определенным элементом. Носитель древней магии не может черпать саму стихию, а потому, возможно, не так свободен в управлении природными явлениями. Но, с другой стороны, они более свободны в выборе той силы, которую будут использовать. По большому счету, те, кто относится к человеческой расе, пользуются именно этим типом магии. «И что это значит?» – спросила она недоверчиво. «Это значит, что ты можешь обучиться приему, которого от тебя не будут ожидать», – улыбнулся я. «Но сначала нам нужно выяснить, насколько ты вообще способна управлять потоками». «Профессор Эккер сегодня похвалил меня на паре по контролю силы». «И что вы с профессором Эккером делали?» Я сел на вкопанный в землю пень, который служил преградой на полигоне, и с интересом склонил голову. Мне действительно было любопытно, на что она способна. Кристин немного замялась, потом перевела дыхание, словно в попытке успокоиться, и подняла перед собой руки, направив ладони друг на друга. Скоро между ними стал заметен явный магический поток. Довольно широкий, но сила все равно расплескивалась вокруг. По моим оценкам, не менее половины. Это, конечно, было хорошим результатом для того, кто только начал осваивать управление силой, но все еще недостаточно. «У тебя большой резерв», — заметил я, — «как у чистокровного дракона». «Я и есть», — она осеклась, не договорив, и я кивнул. Мне уже было известно о ее папочке, который исчез в неизвестном направлении. И хотя официальной версией было, что он пропал из-за каких-то связей с местной мафией, я в этом сильно сомневался. И у меня были на то причины. И я не могу обещать, что ты за сегодняшний вечер сможешь освоить эту практику. В Айсхолле ей обучали только тех, кто способен управлять всеми стихиями, и только на последнем курсе, и обучение занимало не менее 10 практических занятий. Но там в основном были драконы, причем по большей части огненные. У тебя все может быть совершенно непредсказуемо». «Это хорошо или плохо?» Явно напряглась она и, наконец, тоже села на соседний пень. «Не узнаем, пока не попробуем». «И что же вы хотите мне предложить, мистер Кристиан?» Я улыбнулся. Мне почему-то доставляло особое удовольствие, когда она называла меня таким образом, и скрывать это не было смысла. «Знаешь, что такое барьер?» «Что-то вроде магического щита. Я читала о них в учебнике по плетениям». «Верно. Для создания универсального энергетического барьера нужен либо артефакт, в который уже встроено плетение, и оно требует только заряда силы, либо создать плетение самостоятельно, используя все 6 основных стихий. Но в твоем случае в этом нет необходимости. Барьер, созданный из чистой энергии, будет реагировать на любую магию любой природы». Лицо Кристин медленно вытянулось, и я спрыгнул со своего импровизированного стула. «Самое сложное в твоем случае – это создать формулу. На практике по контролю силы вы будете заниматься этим вплотную, использовать разные виды форм и направлений. Сферическая структура не самая сложная, но на ее создание потребуется время. Я не знаю, сколько». И я поманил девушку на ту часть полигона, которая была предназначена для учебных дуэлей, а потому не была наполнена преградами. Показав Кристин, что именно ей нужно делать, я прислонился плечом к столбу неподалеку и стал наблюдать. У нее ничего не выходило. Сила вырывалась из-под контроля, расплескивалась и оттого не замыкалась в сферу. Неудивительно, что у нее не получалось освоить даже простейшие магические приемы по учебникам. Те хороши, когда у практикующего уже есть начальные навыки, умение призвать нужное количество силы, правильно ее распределить и не перебарщивать. Кристин же в каждый свой пас вкладывала столько силы, что уже через половину часа ее резерв был практически пуст. «Стоп!» — крикнул я. Девушка уже тяжело дышала, и когда я подошел, то заметил легкую испарину на лбу. Приблизившись, я встал у нее за спиной и взял за руки, направляя в них свою силу, чтобы немного подпитать ее. «Ты очень торопишься и не уделяешь внимания замыканию». «Может, мне не делать сферообразный щит? Обойтись только передней стенкой?» Она чуть повернула голову ко мне, и я медленно втянул носом воздух, стараясь не обращать внимания на то, как волнительно оказалась ее близость. С каких это пор я стал таким неженкой? Нельзя. Такой барьер легко лопнет, и, что самое главное, не сможет отразить атаку соперника. Он будет отражать атаку? Ее брови взмыли вверх. Я успел это заметить, когда она снова попыталась обернуться ко мне. Научиться атаковать ты не успеешь, потому вся надежда на то, что твой барьер продержится достаточно долго. Сосредоточься. Не забывай о том, что ты создаешь направляющие. Я начал медленно вести ее руками, изображая паз бабочка, который должен был создать сферическую форму. Ноги должны стоять прочно. Помни про три точки опоры – пятка, большой палец и мизинец. Ноги чуть шире плеч. Мне пришлось немного подтолкнуть носком ее стопу, чтобы она расставила ноги пошире. Сдерживаться становилось все труднее. «Профессор», – проговорила она тихо, с придыханием. «Сосредоточься», — ответил я, хотя знал, что она чувствует то же, что и я. Ее аромат сводил с ума. Он наполнился той терпкостью, перед которой так трудно было устоять. И если бы не две пары внимательных глаз, которые ловили каждое наше движение. «Направляй силу в землю одновременно с движением руками. Отсутствие синхронизации нарушает форму». «Мне придется делать это каждый раз?» — спросила она напряженно. «Только до тех пор, пока эта форма не начнет получаться сама собой. И я не знаю, сколько тебе потребуется практики. Нас этому обучают еще в школе, и к началу обучения в академии все основные формы у нас уже доведены до автоматизма. Давай, теперь сама». Я отступил. Мне пришлось отдать добрую половину собственного резерва, чтобы дать ей возможность повторить упражнение еще хотя бы 5 раз. Потом ей потребуется время, чтобы восстановиться. И я уже начал мысленно прикидывать, что самое плохое могут со мной сделать эти илонцы, если я помогу милой девушке восстановить резерв. Обернувшись на них, я не сдержал усмешки. Не нужно было пользоваться ментальной магией, чтобы прочесть на их лицах все, что они думают о моих не самых невинных идеях. «На сегодня хватит!» — крикнул я, останавливая урок, пока она не выдохлась окончательно.